Помещик Зубов науку производства чистого продукта оценил и забрал аппарат, обошедшийся мне весьма дорого. Он с сыном споро погрузил тяжелый агрегат на телегу и прикрыл сеном. Обещал привезти, как договаривались, мою долю через пару седмиц. Уверен, что Иван Никитич оценит качество новой настойки. Я намного не рассчитываю, но ежели в месяц литров 5 будет привозить, мне хватит. О чем я ему и поведал. Из лекарств сейчас медикусы практикуют сущий яд, типа солей ртути как слабительная и мази на ее основе для женской красоты, клизмы со стрихнином, всевозможные рвотные средства, радиопрепараты с золотом и мышьяком, а кровопускание – это вообще панацея от всех бед, типа для начала пустим вам кровушку, а потом послушаем и посмотрим. Поэтому меня очень заинтересовало местное знахарство, а вернее скорее травничество. Моя верная Прасковья пошла узнавать детали и сообщила, что есть такие. Но очень трудно будет выманить бабулек, травниц из их глухих деревень. Представители этой несомненно нужной профессии, разумеется, жили вдали от городов, предпочитая леса и луга с возвышенностями. Поэтому заняло много время найти и привести к нам сведущую женщину. И каково было мое изумление, когда вместо бабки-ведуньи, божьего одуванчика, ко мне привели весьма немолодого мужчину, да еще говорившего по-русски с жестким акцентом. Выяснилось, что Станислав Литвинный держит зельевую аптеку в Москве, а вот здесь мой прокол, не удосужился проверить. Оказывается, именно аптекари-зельевики занимались в том числе травничеством и изготовлением различных протирок, мазей, настоек и порошков растительного происхождения. Мужчина держится уважительно, но без подобострастия, чем сразу мне понравился. Судя по чисто выбритому подбородку, он католик, то есть по-нашему схизматик. Иван Михайлович, как же можно? Я уже третий в нашем роду занимаюсь этим делом. Еще мой дед начал записывать оригинальные рецепты в зельник, или травник по-вашему. Там содержится описание трав, их полезных свойств и рекомендаций по применению. Многие известные люди среди дворянства пользуются моими услугами. Мне было страшно интересно происходящее. Оказывается, травы Станислав сам не собирает, но активно скупает сырье у проверенных травниц, а также необходимые заказывает у купцов с юга и востока. С удовлетворением узнал, что и от чего помогает. К примеру, многие мне были известны. Это полынь, крапива, мята, подорожник, рябина, можжевеловые ягоды и кора дуба. Были и непонятные мне растения. Серебряный цвет, интериновая трава, дегила. Не все препараты были растительного происхождения. Станислав очень рекомендовал также модные ныне понтовые оттирки, понты пятнистых оленей. Помогают при эпилепсиях, падучей, желудочных и внутренних кровотечениях. Используют при сердечных болях. А вот настойка ландыша сильная и успокаивающая. Гвоздика при слабости зрения, черный перец вообще от всего. Противовоспалительная, имбирь с уксусом и шафран. Для обеззараживания использовали полынь и багульник. Короче, это целый мир, и в отличие от ртути и свинца он не вызывает у меня отторжения. Значит, надо этим заняться вплотную. Нужен верный человек, желательно молодой, которого можно выучить на моего личного лекаря. Я даже не говорю про риск отравления, а он очень велик. В данный момент Прасковья занимается моим питанием и сама тщательно следит за приготовлением для меня любимого пищи. Наблюдает за процессом готовки на кухне. Желательно держать наготове противоядие общего спектра действия. Мне только стоило затронуть нужную тему, как Станислав не в меру возбудился. Я даже, если честно, заподозрил недоброе. Но оказалось, обычная конкуренция. Выяснилось, что у моего собеседника есть конкурирующая фирма. Ее владелец некий Клаус Шнитке, немчин. Сей господин пользуется тем, что пан Станислав глубоко порядочный человек и не гонится за количеством в ущерб качеству. И поэтому этот не совсем хороший человек активно демпингует, продавая недорого зелья сомнительного происхождения. Ну, здесь мне только остается улыбнуться ушлому Литвину. Кисть, понимаешь, у них не та, а у нас что не гроб, то огурчик, да в нем жить можно. Решил, понимаешь, товарищ моими руками придавить здоровую конкуренцию, и, пожалуй, я ему помогу. Дело в том, что он говорит про интересующего меня человека. Тогда, когда я собирался подыскать способного парня или девушку и обучить их элементарным азам медицины и зельеварения для собственного пользования, мне предлагают уже почти готовые. Клаус Шнитке лет 5 назад пригрел сына своей кухарки. Та скончалась от лихоманки, а пацан начал побираться с голоду. Вот немец и прибрал его. Все эти годы паренек ишачил на аптекаря, и сейчас вполне мог бы его заменить. Да вот немец не собирался платить 17-летнему юноше, тот работал исключительно за еду и кров, а жадность надо наказывать. Я поручил Дмитрию Зубову заняться этим вопросом, все подтвердилось, аптекарь не заключил ряд с парнем и в принципе тот наставнику ничем не обязан. Ходил молодой паренек в одежде, ставшей ему уже явно тесной, засматривался на дочь пекаря, но шансов заинтересовать ее родителей, пожалуй, не имел. Так что предложение моего конюшева нашло живой отклик в его душе и парнишку привели ко мне. Типично славянская внешность, вихрастая всклокоченная шевелюра соломенного цвета, глаза серые, крупные кисти выглядывают из штопанной рубахи. Думаю, через годика три он войдет в силу и станет довольно крупным. А сейчас этот худой, масластый парень с длинной шеей переминается в 2 метрах от меня и мнет свой картуз. Между нами стоит пахом, он всегда так делает, когда я встречаюсь с незнакомым человеком. Ну, как величают тебя? Парень завис, побледнел. Ну, имя-то у тебя есть, а как же? Тимошкой мамка звала. Стало быть, Тимофей, достойное имя. Скажи-ка мне, давно работаешь на немца Клауса? Блин, опять зависание. Даже лоб покрылся испариной. Что же он такой зашуганный? Так с 12 лет и работаю, как мать померла. Спасибо Клаусу Христофоровичу, не выкинул на улицу. Ну да, ну да. А что делать умеешь? Чему наставник тебя выучил? Ну, поначалу все больше растирал травку сушеную и корешки всякие. Потом научился и мази, снадобья всякие делать. Иногда езжу с хозяином, скупаем травы разные. Бывает, остаюсь в лавке вместо него, когда занедужит. Взгляд наивный и заметно, что парень замордован. А что, не бьет хозяин то? Не, активно замотал тот головой, а потом добавил, ну так, бывает, так для пользы дела ведь. Ясно, а что платит хозяин? Ну, в праздник дает несколько копеек, одежду опять-таки покупает. О грамоте учен, читать умеешь, а как же, и счету тоже, без этого в нашем деле никак. Парнишка совсем извелся, никак не возьмет в толк, зачем его притащили во дворец, он не знает точно, кто я такой. Вот этим и воспользуемся. Я второй сын нашего государя, царевич Иван. Ищу толкового парня для обучения медицине. Готов попробовать тебя в этом деле. Как смотришь на это? Ничего толком добиться от парня не получилось, он просто закаменел. Тогда я доверил Мите решить этот вопрос и поселить парнишку во дворце. Если он так хорош, как говорил Станислав, то буду делать из него придворного лекаря. В течение 2 дней вопрос с немцем удалось решить положительно. Даже не стал интересоваться, сколько Дмитрий отстегнул тому аптекарю. Подозреваю, что просто поставил в известности все. А кому тот жаловаться побежит и на что? Переманили ученика, так надо было принять его официально и платить копеечку. А Тимофей в итоге присоединился к моей команде. Но учитывая, что он постарше нас и неплохо обучен, назначил его временно в помощь Анне. Они продолжают учить моих юногвардейцев. А вот Станиславу я дал задание вместе с Тимохой подготовить для меня природную аптечку на все случаи жизни. Тем более, что от Ивана Никитича пошел нормальный продукт. Можно создавать травяные настойки на основе спирта. Глава 8. Отношения с близкими родственниками вроде стронулись с мертвой точки. Чаще всего я общался с малой. Татьянка всеми фибрами своей девчоночьей души стремилась в мои покои. Здесь всегда интересно, а вот среди ее мамок сплошная тоска. Анна хоть и помогает мне, но держит дистанцию. Но думаю, со временем приучу и ее. А вот старшая Ирина по-прежнему при встрече только обозначает кивок. Говорит со мной только при острой необходимости. С братцем она ведет себя иначе, оба частенько уединяются и подолгу беседуют. Чувствуется, что они духовно близки. Вообще Алексей светлый мальчик, и не только внешне. Мягкий и добродушный характер заставлял окружающих тянуться к нему. Меня он любил и охотно принимал в своих покоях, а мне в свою очередь чрезвычайно важно сохранять с ним особые братские отношения, а еще лучше бы добиться особого влияния на него. Парень внушаем, вот только в мои 9 лет это невозможно, а через несколько лет однозначно буду стараться попасть в его ближний круг, чтобы контролировать чужое влияние. При этом Алексей был очень набожен. По понедельникам, средам и пятницам во время постов он вообще ничего не ел и не пил. С 9 лет поет в церковном хоре и очень даже неплохо, слышал не раз. Случались у него вспышки гнева, но отходил брат быстро и часто жалел о нанесенной обиде. А когда Алексею говорил батюшку взять меня с собой на охоту, Я был счастлив безумно. Это означало следующую ступень свободы. До сих пор я практически не покидал Кремль. Выезжали на улицы города, но не более. В это утро встал рано, боялся, что про меня забудут. После традиционных занятий, утренней молитвы, зарядки и завтрака, я уже начал томиться. Учитывая середину весны, я оделся соответственно в темно-синий кафтан, пошитый специально для охоты. На поясе кинжал и маленький лук приторочен к седлу. Придется ехать на буяне, кобыла нонче хромает, да и стати не те. Собирались долго, на площади стоит неимоверный галдеж. Мой братец фанатеет от псовой, и особенно от соколиной охоты. Вот последнее нам и предстоит. А это значит, что намечается целая толпа царских ловчих, сокольники, подсокольники, егеря и прочие околоохотничьи братья. Вначале мы собрались на соколином дворе, где в специальной избе происходит настоящий обряд. Сегодня у нас все весьма скромно, три кречета и пяток соколов. Они уже наряжены в клобучки из червчатого бархата, нагрудники, низанные жемчугом и нахвостник, шитый золотыми и серебряными нитями. Рядом наряд сокольника, состоящий из горностаевой шапки, специальной кожаной рукавицы и богато украшенной перевязи. Церемония обрежения длилась полчаса, под конец Алексею передали нововыбранного кречета. Братец, одетый в темно-зеленый охотничий кафтан, горделиво смотрел на птицу, затем передал бойца сокольнику. К обеду наконец-то кавалькада выметнулась из города. Охотничьи угодья располагались в районе подмосковного села Измайлово. Собственно, мне ничего не нужно было делать, только крепко держаться в седле. Буян послушно следовал за жеребцом брата, замыкал нашу троицу Борис Иванович Морозов. Он единственный здесь из взрослых дворян. За нами держались свицкие, а потом три десятка конных стрельцов и чуть позади сокольники со своим ценным грузом. В принципе, день можно занести в позитив. Я выбрался на природу, пообщался с братцем в условиях, когда он максимально раскрепощен. Заодно присмотрелся к его ближайшему окружению, состоявшему в основном из молодежи известных московских дворянских фамилий. Подле меня только верный Пахом, который не отходил от меня ни на шаг. Сама охота меня поразила наличием массы ненужных, на мой взгляд, условностей. Ну, к примеру, братец общается с сокольничьими на особом условном языке. Результаты охоты тоже весьма условны. Несколько несчастных птиц отдали свои жизни, чтобы порадовать царского первенца. Насколько я понял, это вороны и даже совы, абсолютно непригодные в пищу. Ну да не в этом суть. Слуги уже раскинули для нас шатер на берегу речки. На столе красуются разносолы, куски буженины и ветчины, растягай с открытой рыбной начинкой. Запивали это богатство вином. Мне по малолетству принесли воды. За столом я наблюдал за разошедшейся молодежью. А видали, как кречет Бердяй добыл коршака с верхней ставки. Тот было хотел утечь в рощу. Да куда там, не пустил кречет, добыл таки снизу. А старина Челик Гамаюн добыл две совки, одну расшиб так, что упала неведомо куда, потом сам улетел с охоты, возвернулся только сейчас. Я с любопытством слушаю послеохотничьи байки. Наш батюшка не любитель такого времяпрепровождения и отпускает Алексея с воспитателем и свитой. А мне это мероприятие в новинку, потому и кручу головой. А братец не дурак. Такие совместные вылазки скрепляют отношения со свитой. Наверняка, как и мне, ему в свое время отец подсунул отпрысков известных родов. Заметно, что между теми любви нет. Разбита его свита на группировки по кланам и иным интересам. Но все дружно стараются добиться благосклонности патрона. Я, пожалуй, возьму это на вооружение. А что это, Алексей? Твой братец уже вином балуется. Один из дворян, парень лет 17, обратил внимание на содержимое моего кубка, чем привлек внимание к моей особе. Пришлось пояснить, а это по совету своего лекаря я добавляю в воду хлебное вино особой выделки, чтобы не крутило утробу от плохой воды. Неделю назад я ввел для себя и своих приближенных правила. Придерживаться правил элементарной гигиены. Например, сейчас я помыл руки в проточной воде ручья, а в мой кубок с водой Пахом по моему знаку добавил несколько капель настойки. Иван Никитич Зубов, кроме чистого спирта, поставляет мне в ограниченном количестве и свою настойку большой крепости на ягодах. Для обеззараживания воды из ручья я и добавляю темно-красного цвета жидкость. Вкус воды и цвет немного меняется, зато больше шансов не подхватить дизентерию или прочие непотребства. Молодежь постебалась надо мной, а вот Борис Иванович наоборот даже осторожно попробовал мою настойку. Крякнув от неожиданной крепости, он задумчиво посмотрел на меня. Насколько я знаю, в отличие от моего воспитателя, Его старший брат считается прозападником. Он старается активно внедрять все новое, приходящее с заката. Намедни даже нарядил своего подшефного в немецкое платье, что вызвало неодобрение бояр. Мне тоже пошили похожие платья, но я пока не рискую в таком появляться. Да и неудобно и больно. С этими дурацкими чулками и тупоносыми башмаками, украшенными серебряными пряжками. Вернулись мы уже затемно, и я дал себе слово научиться правилам соколиной охоты. Уж больно много пользы от таких мероприятий. Как раньше советская и партийная элиты все решали за столом под это дело, так и сейчас именно таким образом развлекались сильные мира сего. Не след и мне отставать от брата. Ну, ежели, конечно, я хочу добиться братской близости с ним. На следующий день посыльный принес мне от Алексея забавный, красочно украшенный талмуд. Назывался сей труд «Урядник Сокольничьего пути». Говорят, что мой братец лично приложил руку к его написанию. А зачем это, мой господин? На Тимофея без смеха смотреть невозможно. А я всего лишь объяснил своему будущему лекарю новые требования по гигиене и поручил ему лично следить за их соблюдением среди моих приближенных. Пить только кипяченую воду. При невозможности выполнения этого, добавлять спирт. Далее, я показал важность обработки ран тем же спиртом и необходимость мытья рук с мылом перед едой. А уж на мое требование регулярно мыться, он вообще закатил глаза. Пришлось со скидкой на время объяснять, что вокруг нас масса мелких, невидимых человеческому глазу микроорганизмов. Вот от них и идут многие беды. Не знаю, пока что буду просто его заставлять делать то, что мне надо. Парень однозначно не глупый. Думаю, он признает мою правоту, но попозже. А пока что я уверенно принимаю образ чувака со странностями. Но второму сыну царя многое прощается. Вон Алексей носится со своей тайнописью, доставая папеньку и его дьяков. Типа необходимо шифровать наиболее важные документы. Народ закатывает глаза, шепчется по углам, но относится к чудачествам снисходительно. Лишь бы против церкви и государя не шло, а так пущай дитятка играется. Здесь важно не перегнуть палку, репутация блаженного мне тоже не нужна. Прав был мой племяш Петр Алексеевич, ой как прав. Это когда ввел новшество для награждения особо отличившихся. Сейчас при батюшке награждают все больше землицей, людьми при ней, драгоценностями всякими и прочими материальными ценностями. А будущий император всея Руси придумал вручать ордена и медали. Себестоимость плевая, штамповка, а эффект не хуже. Еще неплохо шло наградное оружие. Берут обычную боевую саблю, лепит на эфес серебряную побрякушку и пожальте, на зависть соседям. Вот и я все-таки пошил несколько накидок по типу западной кокты. Выполнены в безразмерном варианте цветами имперского триколора, черный, желтый, белый. Вручать стал тем из ребят, кто показывал лучшие результаты в учебе. Девчонкам придумал брошь тех же цветов. Неожиданно остро отреагировали моя дворня. Я имею в виду отпрысков боярских родов. А почему Иван Михайлович нам не вручают такие знаки? Чем мы хуже смердов? Подумав, я согласился, заказал аналогичные, но понаряднее, прошитые по краю золотой нитью. Две накидки вручал по результатам тренировок. Не всегда с моим решением парни были согласны, но зато с какой гордостью уносили их домой. Счастливчик имел право ходить в моих цветах до следующего занятия. Если не удерживали право, то со слезами на глазах возвращали. Чаще всего в накидках щеголяли Долгоруков и Шейн. Ну это и понятно, они постарше и покрепче остальных. С саблей и копьем только я составляю им конкуренцию. Причем и речи не было о поддавках, на полном серьезе дрались, упорно получали шишки и синяки. А вот законные упражнения и стрельбу из лука чаще награждались Милославский и Трубецкой. Ну и разумеется, сам я пользовался особым правом и на тренировке одевал кокту своих цветов. Это только подчеркивало привилегированность награжденного. Также я заставил Пахома с помощником тоже носить свои цвета. Пусть привыкают к моим причудам. Что интересно, батюшка поинтересовался моей затеей, узнав, что это родовые цвета одного из наших родичей, дал согласие. Даже Алеша специально пригласил меня и мучил вместе с воспитателем вопросами, к чему эта затея. К вопросу о производстве книг мне тоже пришлось вернуться, когда денежки испарились на всякие нужные цели. Я долго думал, как сделать свои книжки более доступными. Выход подсказал Иван Никитич Зубов при очередной встрече. Один из его слуг очень умело делал различные подделки из бересты. Там и шкатулки, украшения и обувь. Я удивился, что есть даже книжки. Берестяные листы сшивались, и получался этакий блокнот для записей. Мастерового долго уговаривать не пришлось. Он согласился изготовить небольшую партию. Также я заказал пергаментные листы. Из них я планирую изготовлять книжки для тех, кто может себе это позволить. А пока раскручивался маховик для зарабатывания денег, я подолгу медитировал, вспоминая сказки и басни. Это, пожалуй, единственный рояль с того света. У меня получалось вспоминать то, что мы проходили в школе. Причем те же басни Крылова мне не нравились по той простой причине, что их приходилось в свое время заучивать для получения оценки. А все, что из-под палки, мне категорически не по душе. Но вот сейчас уроки литературы пригодились. А когда закупил бумагу и краски, понял, что мне грозит долговая яма. Пришлось занять у Анны. Да, да, сестрица подслушала мой разговор с Митей на эту тему и сама принесла 200 рублей. Видимо, девочка откладывала подарки от родителей и родни. 23 июля 1645 года в возрасте 49 лет скончался наш отец, первый государь из рода Романовых. Он долго болел и умер от водяной болезни. Уже года два отец с трудом перемещался, его переносили в специальном кресле. Диагноз – брюшная водянка явился следствием проблем с сердцем и печенью. Я видел симптомы, но вмешаться в лечение не было возможности. Отпевали отца в Архангельском соборе, где находилась царская усыпальница. А вскоре тихо ушла и мама. Всего на месяц пережила супруга. Можно только позавидовать такому семейному счастью. Они как одной нитью были связаны, так вместе и ушли. Сразу изменилась наша жизнь. Король умер, да здравствует король, началось нездоровое шевеление. Наследник Алексей стал первым претендентом на трон, но его еще должен утвердить выборный земский собор. Эта процедура закончится на Петре и, он же положит конец Боярской думе. А пока именитые дворянские роды забурлили. В принципе, правление батюшки стало золотым правлением. Закончилась смута и русский народ наконец-то вздохнул свободно. Окончилось безвластие. Люди зажили по законам мирного времени. Итоги правления первого Романова весьма положительным образом повлияли на все сословия. Заключены мирные соглашения со шведами и Речью Посполитной. Установилась прочная централизованная власть с назначением воевод и старост на местах. Для определения размера налога по всей стране была произведена точная опись всех поместных земель. Был учрежден особый приказ для приема и жалоб от населения на обиды от сильных людей. Началось восстановление хозяйств и торговли. Россия приросла землями по Яйку, Прибайкалью, Якутии и вышла к Тихому океану. Михаил Федорович начал реорганизацию армии путем создания полков нового строя – Рейтарского, Драгунского и Солдатского. Основание первого железоделательного завода под Тулой. Все не перечислишь, но итоги правления отца весьма обнадеживающие. Однако отнюдь не всем это пришлось по душе. Через моего камердинера Никиту Салтыкова мне передали приглашение на поговорить. Встреча состоялась в одной из палат Теремного дворца. Мне знакомы эти бояре. Это князья Юрий Алексеевич Долгоруков, Петр Федорович Волконский и боярин Алексей Никитич Трубецкой. Все представители русской партии. Явно выраженные консерваторы, которым новые веяния с запада, как нож по сердцу. После недолгого прощупывания мне сделали предложение, от которого мне невозможно было отказаться. Ну, это по их мнению. Мне прямо предложили сесть на трон вместо старшего брата. Они даже расписали раскладку при голосовании на земском соборе. Много осталось недовольных усилившимся влиянием клана Морозовых. Именно Борис Иванович и станет реальным правителем при юном 16-летнем Алексее. Его влияние на будущего царя неоспоримо, брат прислушивается к его советам. Я не стал изображать негодование и охотно кивал, когда бояре расписывали мне, какие беды ждут страну от новомодных веяний с запада. Порушение отцовских обычаев в угоду схизматиков, привечание иноземцев и засилие католических святош. Я не дал ясный ответ, но однозначно у меня нет планов взойти на престол вместо брата. Хотя это не так и нереально. Братец не единожды говорил, что не хочет царствования. Ему милее его науки и беззаботная юность. Братец очень набожен и при этом имеет массу увлечений. Здесь не только охота, брату свойственно сочувствие к ближнему, и он тратит немало денег на благотворительность. Если бы не настойчивость Морозова, он и сам бы отдал будущую власть. То есть, если столкнуть Морозовых, то у меня появляется реальный шанс венчаться на престол. Причем вполне законно. Меня просто выкрикнут на соборе и поддержат сильнейшие кланы. Наша главная опора – это родительские роды Романовых и Захарьиных Юрьевых, а среди них у меня немало сторонников. Я им выгоден тем, что мал ли там и рядом нет сильного наставника. Глеб Иванович явно не тянул на эту роль, да и в его семье главной, пожалуй, была супруга, впоследствии известная проповедница старообрядчества. А значит, мною можно будет легко управлять. А что может быть прекраснее, чем малолетний слабый царь на престоле? Глава 9. Дня три я думал, сравнивал и анализировал, а потом набился на встречу с Морозовым-старшим. К ней я особо готовился, отшлифовывал свои доводы. Если мне удастся заручиться его поддержкой, то возможно не случатся через 3 года соляных бунтов, вызванных резким подъемом цен и последующей отправкой всесильного боярина в опалу. А ему на смену и придет проклятый Никон со своей церковной реформой. То есть если Морозов усидит, то страна не узнает церковного раскола. Борис Иванович принял меня в своих покоях, расположенных близ опочивальни Алексея. Классический кабинет, новомодные шкафы для книг, ларь для рукописей и грамот. Но центральное место занимал деревянный стол с полированной столешницей. Я здесь впервые, хотя встречался с Борисом Ивановичем не единожды. Радует, что мы давно прошли тот уровень отношений, когда ко мне он относился, как к несмышленышу. Мужчине 55 лет, достаточно преклонный возраст, но выглядит он моложе, дородный, с белоснежной бородой и умными карими глазами. Я знаю, что у него нет своих детей и к Алёше он относится как к собственному сыну. Боярин очень богат, просто до неприличия. Кроме 300 с лишним сел и деревень, он владеет многочисленными лавками, амбарами, промыслами и производствами. От выработки поташа до железа и кирпича. Если его увлечь своими идеями, а он и так открыт всему новому, то у меня будет могучий союзник. Наши отношения кардинально изменились 5 месяцев тому назад. Мой Тимофей с моей же подачи уже приобрел определенный врачебный авторитет среди дворни. Чего только мы с ним не прошли. Тут были и роды у служанок, различные травмы и болячки у служивых людей. К тому времени уже был известен состав гипса, применявшийся в медицине. Издревле для фиксации использовали глину и яичный белок. Вот только использовали не совсем верно. А вот у нас получилось накладывать на переломы куски тканей, пропитанных гипсовым раствором. В результате этой разработки улучшилось заживление. Ранее, как правило, закрытые переломы приводили к хромоте и болезненным последствиям. Однажды нам с Тимохой пришлось пользовать изрядно пьяного конюха, нога которого попала под колесо груженой телеги. Открытый перелом смотрелся страшно, белая кость пропорола штанину и только изрядное количество алкоголя не дало бедолаге почувствовать всю тяжесть положения. В лучшем случае ампутация по суставу, но нам удалось провести операцию, зашить рану и наложить гипс. В результате у конюха осталась едва заметная хромота. Благо никто у него не спрашивал разрешения на оперативное вмешательство. Видимо, какие-то слухи пошли по дворцу, потому что когда у Морозова-старшего заболела племянница, он неожиданно обратился к нам. 9-летняя девочка умирала, лекари опустили руки и вызванный батюшка уже причастил ее, предупредив родителей о необходимости подготовки к отпеванию. Не знаю даже, чем руководствовался Борис Иванович, когда послал за нами. Его сестра Евдокия Ивановна Всеволжская проживала недалеко от охотного ряда в Белом городе. Учитывая мой статус, мы прибыли впятером с 3 охранниками. В большой комнате на громадной кровати лежало маленькое тельце ребенка. При нашем появлении комнату покинули несколько теток. Трудно играть в медика, если являешься даже не недоучкой. Правильнее было бы сказать, что я просто проходил мимо и успел подсмотреть в окно кое-что интересное. На мой взгляд, это банальная непроходимость верхних дыхательных путей, что явилось причиной, круп или дифтерия, я не знаю. Но девочка уже без сознания, лицо посинело, с трудом она протягивала крохи воздуха сквозь опухшие горло. Тимофей перекрестился и посмотрел на меня. Черт, черт, ну я теоретически понимаю, что надо провести операцию трахеостомию, но я ни разу подобного не проводил. У нас в принципе есть инструменты дезинфекции для него кипятком и тем же спиртом. Наркоз вроде не нужен. Мозг девочки отключил ненужные ему потребители и перевел ее в бессознательное состояние. Но как мне, не зная нюансов, провести операцию? Я отошел в сторону и стал бездумно смотреть в окно. Так, надо размышлять разумно. Есть ли у меня шанс? Вроде есть небольшой. Острая асфиксия вскоре приведет к смерти. Мне нужно прорезать отверстие в шее и добраться к трахее. Тогда, возможно, удастся подать воздух в легкие. Пока я размышлял, уже отдал Пахому приказ доставить срочно сюда знакомого мастера-ювелира. Смогу ли я сделать разрез в передней стенке трахеи? Не знаю, не уверен. Но в любом случае девочка скоро умрет. Сейчас ее организм из последних сил борется со смертью. Половина на половину. Ваша племянница через несколько часов умрет, Борис Иванович. С нашей помощью она, возможно, получит шанс на жизнь. Вам решать. Похоже, родные уже смирились. По крайней мере, мать всплеснула руками и бухнулась на колени перед образами. Сам влиятельный вельможа неверяще смотрит на меня. Насколько я понял, в отсутствии своих детей, он много любви вкладывает в племянников и племянниц от брата и обоих сестер. Непонятны пока его эмоции, но через несколько минут он согласно закивал головой. «Добре, Иван Михайлович, будем молиться и Бог вам в помощь». А я-то уже малодушно собрался умыть руки. «Ну, придется поработать». Через четверть часа приехал златокузнец, я нарисовал ему эскиз серебряной трубки. Время дал ему от силы час, полтора. Пять целковых простимулировали его на ратный подвиг, и мастер исчез, пообещав все исполнить. В принципе, там ничего сложного, моя память воспроизвела стандартную конюлю. Дальше, мы послали гонца за необходимым ко мне в палаты. Руки немного подрагивают. Служанка унесла инструмент для стерилизации в кипятке, Тимоха проконтролирует. А я пытаюсь успокоиться и повторить ход операции. Наметил у девочки точку вскрытия сразу под гортанью в нижней проекции, чуть повыше грудины. Все приготовления заняли почти 3 часа. Я горестно осмотрел небогатый инструмент. Все выложено на стерильную тряпочку. Поверхность обработана спиртом. Мы с Тимофеем помыли руки и заставили Пахома выгнать всех вон. Так, я на секунду замер с острым ножиком, выполнявшим роль скальпеля. Я могу спасти ей жизнь, а могу раньше времени отправить на встречу с Всевышним. Робкий надрез, затем более уверенный. Показалась трахея, я высвободил ее от мягких тканей. Разрез хрящей, затем самой трахеи, оперируемая внезапно выгнулась всем телом и замерла. Мне показалось, что все, доигрались в спасителей, но вдруг она резко закашляла и прямо мне в лицо попали брызги крови и мокроты. Я торопливо ввел конюлю в разрез. Девочка отчаянно задышала, жадно хватая воздух. Правда, выглядело это ужасно, развороченная гортань и дикие хрипы. По моей просьбе Тимофей достал из спиртового раствора шелковые нитки и загнутую иголку. Надо зашить рану, пока ребенок не очнулся. Сразу скажу, что девочку я забрал к себе и вернул только через месяц, когда отек гортани спал и я смог зашить отверстие в гортани. Не просто нам пришлось, пока девочка не смогла самостоятельно дышать. Я практически стал ее ангелом-спасителем. Вот после того случая, Борис Иванович Морозов, ближайший наперсник наследника престола, всемогущий боярин и богатейший дворянин России, перестал относиться ко мне как к ребенку. Наоборот, он всячески выказывал мне уважительное отношение. Мы играли в переглядки несколько минут. Я воспользовался тем, что служка принесла мой любимый клюквенный кисель. Вот сижу и смакую, заодно проверяю выдержку моего всесильного царедворца. А Борис Иванович только ухмыляется в бороду, понимает, что я не просто так заявился. Не стал я вести разговоры о погоде, сразу перешел к делу. Борис Иванович, тут на днях у меня состоялся интересный разговор с некоторыми известными всем боярами. Предлагают кричать меня на царский престол. Уговаривают под видом сохранения старинных обычаев. Пока я неторопливо говорил, улыбка сползла с лица собеседника. Теперь он слушает без снисходительности. Речь уже пошла о серьезных вещах. Но надо отдать ему должное, не перебивал. А вот когда я остановился, задал мне вопрос, и на чем вы сговорились. Теперь я выдержал паузу, а это будет зависеть от нашего разговора. Сразу скажу, я не хочу менять порядок престола наследия. Пусть будет Алексей. А вот помочь ему вывести страну их вековой спячки, это мое самое большое желание. Пока я говорил, морщины на лбу Морозова разглаживаются, и он явно успокоился. В принципе, я говорю именно то, что он хочет услышать. Это и о необходимости перенять у западников новые формы устройства общества. Тут и о технических новинках, а также новых способах земледелия. Мне важно заполучить богатейшего боярина в надежные союзники. Была бы у него дочь, я бы с удовольствием взял бы в жены. Там приданое будет, мама не горюй. К сожалению, это невозможно. А вот если мне не изменяет память, сам боярин женится на сестре царицы, первой жены Алексея. Чем еще больше упрочит свое положение, то есть тебя устроит положение второго человека при брате, но ты же должен понимать, это возможно только до того момента, пока у него не появится свой наследник. Я понимаю, меня вполне устроит место помощника и некоторая свобода действий. Я тоже хочу видеть нашу страну просвещенной и сильной. Мне не нравится, что иноземные купцы скупают у нас по дешевке пеньку, мед, кожи и прочие продукты леса. Разговор неожиданно продлился почти 2 часа. Учитывая близость обеда, Борис Иванович предложил составить ему компанию за едой. Попутно я сумел обрисовать ему свое видение развития страны. Предложил помогать нашим людям строить обрабатывающие производства, чтобы на рынок выбрасывать не сырье, а товары. Таких умельцев нужно поощрять. Расстались мы почти по-дружески. Странно, наверное, со стороны было видеть 12-летнего парнишку и убеленного сединами боярина, увлеченно разговаривавших почти на равных. Моя узкая ладошка утонула в большой лапе немолодого мужчины. Так мы скрепили ряд, договорившись о совместных действиях. За те 7 лет, что я пребываю в теле царевича Иоанна, произошло вокруг очень многое. Я выгляжу значительно старше своих лет. Постоянные физические упражнения развили мое тело, и я уже давно не тот слабосильный дрыщ. Конечно, на равных с опытным воином мне выходить рановато, но и просто так меня уже не возьмешь. Моя тактика в скорости. Внешне я гибкий как тростинка, но худоба обманчива. Довольно развиты предплечья и запястья от упражнений с саблей и копьем. Выносливость позволяет гонять свою дворню, поочередно сражаясь с каждым. Случались у меня спарринги и со взрослыми, но тут, главное не подпустить близко. Единственный шанс достать соперника с улицей за счет своей подвижности. От моей свиты осталось всего 9 человек. Константин Шейн погиб во время охоты, не уберегли пацана, свернул шею при падении с лошади. Пожарские впали в немилость и уехали в ссылку, а Хованский сам перестал посещать наши занятия после того, как я выказал ему свое неудовольствие. А нечего пытаться интриговать за моей спиной. Можно условно разделить мою свиту на 2 лагеря: Морозов, Захарьев, Юрьев, Шереметьев и Милославский с одной стороны, с другой Трубецкой, Черкасский, Долгоруков, Лопухин и Голицын. Ребята тщательно следят, чтобы не пострадала их родовая честь, и готовы вцепиться в горло соперникам. Но мне удалось воспитать в них верность к моей особе. Главное мерило их успеха уже даже не родительская похвала, а мое расположение. Я долго боролся за это, подогревал их тщеславие и играл на разногласиях, а заодно делал дорогие подарки. Последнее стало возможно, когда удалось наладить производство книг. Сейчас этот процесс перенесен в здание старой казармы у Собакиной башни. Мы выпускаем в месяц порядка 50 книг различного формата. Это детские книжки, раскрывашки и книги для взрослых. Для состоятельных клиентов мы используем пергамент и особую бумагу. Но в основном гоним продукцию попроще. Там только береста и бумага среднего качества. У меня работают 2 девчонки-переписчицы, у которых получается красивый текст, а также еще 3 девочки и парень рисуют по моим наброскам. Концепция книги по-прежнему лежит на мне. Текст, макет, рисунки людей и животных. А потом уже по образцу помощники производят массовую продукцию. Книги покупают и купцы, включая иноземных, увозят в свои страны. Просто мне удалось разработать свой стиль букв и рисунка. Это старорусский стиль, для которого характерны яркие краски и использование национального фольклора. В месяц книги приносили чистой прибыли в среднем 1000-1500. Этих денег мне хватало на мои придумки. Пока я приводил свои мысли в порядок после утренней тренировки, сзади неслышно подошли и обняли меня за плечи. Я довольно потерся щекой о руку моей любимой женщины. Прасковья по-прежнему со мной, и в ее жизни произошли изменения. Она в положении, и уже заметен небольшой пока животик. Да, она сменила фамилию и стала госпожой Шатуновой. Год назад я заметил, что мой ближник пахом становится в присутствии моей личной боярыни туповатым и немым. А у женщины появлялся странный блеск в глазах, и она при виде сурового охранника принималась поправлять оборочки на кофточке. Я стал присматриваться и понял, что там назревают серьезные чувства. Нормальные, как у всех. Правда, между ними была огромная пропасть. И дело не в том, что пахому хорошо за 40, а ее всего 25. Я видал 60-летних старцев, бравших в жены 15-летних девчонок. Прасковья дворянка, а пахом воинского тяглового сословия. В случае их женитьбы она бы опустилась до его уровня. Зная Ивана Никитича, отца Праши, уверен, что тот предпочтет оставить дочь старой девой, чем выдаст за нижестоящего. Так и получилось. Я лично приехал к нему в имение, типа проведать, ну и затянул эту бодягу. В духе: у вас товар, у нас купец и прочее. Помещик, узнав про жениха, пошел в отказ, тряс головой и умолял не позорить род. Обидно, что родной папаша даже не испросил мнение дочери, предпочитая оставить все как есть. Пришлось мне пойти с козырей. Дело в том, что мне удалось перевести своего верного охранника в разряд стольников, а это уже безусловно подразумевало дворянский титул. Учитывая нюансы, мой пахом перешел в ранг служилого дворянина. На этот довод Иван Никитич не нашел возражения, сам таковым являлся, и через полтора месяца молодые уже венчались в нашей церкви. Вот и теперь я вижу плоды их любви. Я осторожно провел рукой по едва наметившемуся животику, пытаясь уловить толчки. Это было нормально для наших очень теплых отношений. Я действительно благодарен молодой женщине, она столько тепла дала мне, как не давала настоящая мать. Да и пахом ради меня готов на все. Моя сестра Анна стала моим верным соратником. Мне больше ни с кем было поделиться своими планами. Проша была далека от них, Татьяна еще мала, Ирина хоть и признавала меня, но по-прежнему истово ревновала к Алексею. Ее раздражало то, что тот частенько утаскивал меня к себе в покой, а ей только и оставалось, что гордо удалиться к себе. Навязанный мне личный камердинер Никита Салтыков несколько лет мною был игнорирован. Меня раздражал этот нескладный и навязанный чужой волей юноша, пока я не заметил его интереса к моей коммерции. Выяснилось, что у парня немалая тяга к этому делу, а уж когда его папаша впал в немилость и был выслан из Москвы, юноша стал проявлять немалое усердие в службе. Он так старался мне угодить, что я решил дать ему шанс. В результате через полтора года я уже не мыслил себе жизни без его помощи. Так где нужно было быстро навести справки по коммерческой части и уладить вопрос, он стал незаменим. Тимофей, мой личный лекарь, за это время стал почтенным господином. Он давно не сомневается в моих действиях. Нам удалось навязать слугам и моим дворянам элементарные правила гигиены, что в свою очередь снизило количество случаев заболеваний. И я подумываю о расширении штатов медработников. Тимофей, в отличие от меня, вполне взрослый парень. Ему уже 21 год. За несколько лет он многое перенял от меня. Довелось ампутировать конечности, вставлять вывихи, лечить чирья и прочую заразу. Наша аптека имеет в своем составе различные настойки, мази и порошки на все случаи жизни. Причем все они основаны на народной медицине. Глава 10. Послезаутре не так хорошо работается. Голова ясная и на бумагу ложатся строчки новой книжки. Это задумано в духе хождения за три моря Афанасия Никитина. Только сюжет я придумывал сам. Добавил немного из Синдбада, морехода и Али-Бабы и 40 разбойников. Причем задумываю несколько книг малой серии. Это уже вторая, первая в работе. Планирую выбросить в продажу через месяц-два. В кабинет зашла служанка и принялась протирать пыль. Это мне немного мешает, и я раздраженно обернулся. Девушка мне знакома, сталкивались как-то в моей лаборатории. Тогда мы с Тимофеем закончили приготовление мази из багульника. На нее я строил большие планы. Багульник обладает болеутоляющими, противовоспалительными, антимикробными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, что делает его незаменимым в практике. Вот мы и затратили немало времени на приготовление мази. Это вариант был, наверное, во втором десятке опытных образцов. Мы экспериментировали, смешивая багульник с другими травами, чтобы добиться наибольшего эффекта. Служанка, которую загнали прибраться в комнату, непонятно каким образом ухитрилась задеть чашу и так звучно грохнулась на каменный пол. Содержимое естественно обляпало ковер и стену. Неожиданно остро отреагировал Тимофей. Он свирепо заорал на девчонку: «Неумеха криворукая, вон отсюда, чтобы я тебя больше не видел». Я же обратил внимание на саму девчонку. Она в ужасе прикрыла рот ладошкой, глазищи при этом наполнились слезами. Тут как тут нарисовалась моя главная домоуправительница Прасковья. Пришлось мне вступиться за неуклюжую служанку, будет с нее. «Проша, не надобно тут вообще убираться, будет нужно сам позову, а девчонку не наказывай, что с нее взять». Не знаю почему, но с тех пор эта девчонка стала частенько попадаться мне в моих палатах. Вот и сейчас она неслышно прошмыгнула и принялась уничтожать метелкой вездесущую пыль. Но этим она отвлекла меня от работы. Я повернул голову в бок и с любопытством наблюдаю, как молотка встала на цыпочки и тянется вверх, пытаясь дотянуться до верхней полки книжного шкафа. При этом платье обтянуло аккуратную попытку, и я абсолютно неожиданно обнаружил сладкую тяжесть в одном месте. Это произошло настолько неожиданно, что выбило меня из привычного равновесия. Неужели это то самое? Нет, я реально чувствую сексуальное возбуждение, впервые в этом теле. А не рановато ли? Помнится, в прошлой жизни это застало меня в 7 классе. Просто ночью неожиданно приснилась наша учительница по литературе Светлана Иосифовна, и я приехал, а утром в ужасе смотрел на испачканные трусы. Только через месяц мама обнаружила непорядок и отвела меня к отцу. Тот ухмыльнулся и сказал, что я стал мужчиной. С тех пор меня преследовала эякуляция, в простонародье, семяизвержение или ночная полюция. Зачастую от каких-то вроде стандартных ситуаций днем, ночью меня преследовали волнительные сцены, заканчивающиеся позорным актом. Тогда мне казалось это постыдным делом, а сейчас я с улыбкой вспомнил об этом. Но думаю, что в ближайшем будущем мне придется столкнуться с этой проблемой. А девчонка не уходит. Вот как женщины любого возраста так безошибочно чувствуют интерес к своей особе. Среднего роста, светловолосая, лицо симпатичное, без изъянов, зубки беленькие и мелкие, как у белки. Я частенько сталкиваюсь с прорехами в зубах даже у именитых особ, а уж всякие шрамы, следы болезней почти у всех. А еще меня отталкивает запах изо рта или застаревшего пота. Не привыкли сейчас часто мыться, многие вообще не любят это дело, да и принято считать, что мыться вообще нельзя. Так смывается святая вода, которой коснулся при крещении. Средства ухода за полостью рта тоже на зачаточном уровне. А вот от этой девицы, которой навскидку всего лет 15, приятно пахнет свежестью и луговыми травами. Мне трудно разглядеть сквозь свободный сарафан особенности ее фигуры, но девушка двигается с грацией кошки, соблазнительно покачивая бедрами. Вот же зараза, видит же, что я наблюдаю и играется со мной. Я опять почувствовал возбуждение, и мне прямо дико захотелось подойти к ней, прикоснуться к волосам и втянуть в себя возбуждающий запах юной самки. Но, к сожалению, она быстро закончила свою работу, мазанула по мне взглядом светло-зеленых колдовских глаз, хмыкнула, напоследок одарила легкой улыбкой и испарилась, оставив меня одинокого и обиженного. Окольными способами узнал, что ее величают Степанида. Впервые я задумался о женщине. Так захотелось прогулок под луной, невинных прикосновений и поцелуев, чтобы душа взлетала к небесам только от мимолетного взгляда подруги или ее невинного прикосновения. 28 сентября, в воскресенье, в Москве били все колокола. Коронация нового царя произошла в Успенском соборе, а накануне во всех храмах отслужили всеночное бдение. С этих пор Алексей стал называться Божией милостью великий государь-царь и великий князь всея России самодержец, Владимирский, Московский и Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, господарь Псковский и великий князь Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новгородонизовские земли, Нижнего Новгорода, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Ударский, Абдарский, Кандийские и всея северные страны повелители государь Иверский земель, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинских земли, Черкасских и Горских князей и иных многих государств и обладатель, без пол-литра и не выговоришь. Сначала внесли золотое, осыпанное драгоценными каменьями персидское царское кресло с приступцем, оббитым золотым бархатом. По левую сторону установили патриарший стул с золотой бархатной подушкой для владыки Иосифа. Против чертожного места близ амвона казначей и дьяки поместили 3 драгоценно убранных аналоя. По отдаче ночных часов начался торжественный благовест, и патриарх Иосиф занял свое место. Затем появился из внутренней горницы и брат, бедный, наверное, нелегко ему под весом тяжеленных праздничных одежд. Золотой с белым атлас верхнего одеяния украшен жемчугом. Высокая горлатная шапка и в руках драгоценный жезл. Первые из бояр вынесли несколько предметов на золотых блюдах. Сначала патриарх Иосиф принял крест животворящий и поместил на аналой. Мономахову шапку и скипетр водрузили на другой аналой, а державу на третий. Действо затянулось, процессия выдвинулась из золотой палаты в Успенский собор. Впереди шел царский духовник, окропляя путь государя святой водой. За царем шествовал весь синклит, массы народа заняли всю территорию Кремля. Сам обряд коронования совершал патриарх Иосиф с 3 митрополитами, 5 архиереями и несколькими десятками архимандритов. На чертожном месте, за царем стоял я с ближним комнатным боярином Борисом Ивановичем Морозовым, за моей спиной постельничий Иван Михайлович Аничков. Здесь важен каждый штрих. Я стоял сразу позади царя, на сантиметр ближе Морозова, чуть поодаль ближники. Сразу после церемонии Алексей объявил царские милости некоторым из приближенных. Я смотрел на 16-летнего юного государя, На его лице лежала легкая улыбка. Он еще не понял, что уже не принадлежит себе. Теперь все свои шаги ему придется соразмерять со своим возможностями и государственной необходимостью. Совсем молодой государь пока что находится под влиянием Морозова-старшего, и этот вариант меня вполне устраивает. Намного хуже будет, когда придет ему на смену честолюбивый святоша Никон. Но у меня есть в запасе несколько лет, и я очень постараюсь воплотить свои задумки в жизнь. После длительных рождественских праздников ударили холода, деревья в Кремлевском саду трещали от мороза и люди старались поменьше бывать на улице. Главными действующими лицами стали истопники, во дворце несколько десятков печей, которые надобно протопить как положено. Я расположился в кабинете и задумчиво рисую линии, а листья бумаги. Кружочками у меня указаны боярские значительные кланы, от них идут линии. Я стараюсь понять связи между родами, кто куда гнет. В последнее время усилилось внутреннее противостояние между царем с его ближниками и крупными родами. Дело в том, что Борис Иванович подвиг моего брата на действия по усилению централизации царской власти. Важные посты Алексей раздавал тем, кому больше доверял. Так сам Морозов оказался сразу во главе трех важнейших приказов. Это большой казны, аптек и налогов. Такие перемены пришлись не по нраву многим и началась подковерная возня. Долетала и до меня. Моя свита заколыхалась. Девять моих ближников растерянно выжидают. Дома на них родня наседает, а на ежедневных встречах я не даю им расслабиться. Как и у царственного брата, у меня есть свой двор, и на его содержание выделяется немалая сумма денег, и я вынужден жить в определенных рамках. Так утром происходит одевание моего высочества. При нем и присутствуют все девять человек. Если я хочу одному из парней показать свое недовольство, то не допускаю его в покое, и пока парни помогают мне облачаться, я узнаю много нового из жизни их семей. Вон тот же Иван Долгоруков, ему уже почти 15 лет и даже усики пробиваются над губой. Парень жалуется, что дядя заставляет его наушничать и докладывать о наших разговорах. Сам факт, что молодежь передает мне, о чем судачит дома, говорит о доверии ко мне, или скорее я смог их убедить, что заслужить мое доверие важнее, чем родительская похвала, и в ответ я поощряю свою свиту выпрошенными у брата должностями. Для молодого человека получается очень важно состоять в свите принца и получить долгожданную, пусть и невеликую, но реальную должность при дворе. Причем не благодаря отцовской помощи, а только по моей прихоти. То есть я их приучаю к хозяйской руке. Заслужил, получи награду. Услышав шум в коридоре, насторожился. «Это Аня», я узнал ее возмущенный голос. «Требует пропустить, а там мой страж у дверей имеет строгое указание сначала спрашивать мое дозволение». «Пропусти», я выглянул в смежное помещение и запустил девушку в кабинет. Сестре уже 14, отец года два назад предпринимал попытку и даже засылал посольство к королю польскому и великому князю литовскому Владиславу IV. Хотел выдать нашу Анну за его племянника короля Фердинанда, но сделка сорвалась, что, казалось, немало не огорчило сестрицу. Анна немного округлилась, но по-прежнему тихой тенью скользит по коридорам дворца, а вот на занятиях с детьми и подростками она расцветает, как курица кудахчет над ними. Это та первая группа, которую я набрал еще 3,5 года назад. С тех пор был дополнительный набор способных детей, и эти уже полностью воспитанники Анны. Ее как будто подменили. Если вопрос касается ее воспитанников, то она тигрицей бросается на обидчика. Обычно достается Глеб Ивановичу, который по привычке жмет каждую копейку. Но сейчас случилось нечто иное. Сестра бледна, глаза лихорадочно блестят, а руки живут своей жизнью. Это поведение вообще нетипично для нее. «Так, успокойся и выпей воды», я буквально силой усадил ее в кресло напротив. Сделав большой глоток, она закашлялась и отвернулась от меня. Пришлось ждать, пока пройдет приступ кашля. «Дети? Что дети? Что с ними?» «Не знаю, несколько человек занемогли. Прямо на уроке их начало рвать». Я не дослушал сестру и быстрым шагом поднялся на этаж выше в классную комнату. Да, дюжина человек сидят в классе и растерянно смотрит на корчившихся на полу товарищей. А там пятеро. Две девочки помладше и 3 парня. Запах в комнате стоит еще тот, рвотные массы щедро украшают каменный пол. Когда на помощь прибыл Тимофей и охрана, я начал отдавать приказы. Пострадавших срочно спустить в наш медпункт, оборудованный ниже. Остальных перевести под наблюдение в другое помещение. Класс убирать осторожно, не исключено заражение. Заодно приказал блокировать помещение и никого не выпускать. Так, все пострадавшие в сознании, жалуются на тошноту и боли в желудке. Головная боль и сухость во рту с привкусом металла. Что же мне это напоминает? Когда я помог пострадавшей девочке сесть поудобнее на стул, мне показался запах чеснока изо рта. Думай, Чапай, думай. Налицо признаки отравления, выглядят они плохо, просит пить. Ну, думаю, обильное питье им не помешает. Дальше все закрутилось. Удалось споить каждому по паре литров кипяченой воды и заставить очистить желудки, засунув два пальца в рот. Потом по моему приказу принесли скисшее молоко и заставили также его выпить. Что-то мне это напоминает отравление мышьяком. Королевская отрава. Сколько королей и царедворцев погибли от этого яда без запаха и вкуса. Единственный плюс, он не имеет мгновенного действия, как минимум несколько часов у нас есть, зависит от полученной дозы. Вроде после интенсивных действий ребята стали чувствовать себя получше, пришлось устраивать их на ночь здесь же, остальные ученики вроде в порядке. А теперь время следствию. Быстрый опрос показал, что яд, скорее всего, попал с ягодным киселем, а вот это совсем другой разговор. Многие знают, что я обожаю ягодные киселя и морсы. Их насыщенный сладко-кислый вкус напоминает то, что варила в детстве бабушка, когда я приезжал к ней в деревню. Как правило, я после полуденной дремы люблю выпить кружечку, но сегодня не стал пить, так в таких случаях Прасковья отдавала питье детям. Особенно радовались малые. Ребята говорят, что как раз пострадавшие и пили, остальным не досталось. Вот малые и пострадали за меня. Сразу же я послал за Борисом Ивановичем. Тот пришел через полчаса и началась катавасия. Из судного приказа пожаловали три человечка и от нас сразу отправились на кухню. Вскоре выяснилось, что исчез один служка. Вот буквально час назад его видели и вдруг испарился. Нисколько не сомневаюсь, что его уже не найдут. Труп поди уже спустили под лед и концы в воду. До вечера я продолжал вычерчивать стрелки, объединяя и перетасовывая различных интересантов. Кому выгодна моя смерть? Я же не самодержец всея Руси. Надобно тогда и Алексея с его ближниками порешить. Вот тогда можно и призывать к новым выборам на земском собрании. Более прямых претендентов на трон нет. Тогда логично, кто рвет задницу и кому прищемили хвост более остальных. Тут надобно переговорить с Морозовым-старшим. Я не в курсе всех дел, по малости лет меня не приглашают на заседание узкого кабинета, но кое-какие мысли имею. Утром сразу побежал в импровизированную медсанчасть. Все пятеро еще слабы, но уже нет плохой симптоматики. Вдоль стен стоят шкафы, где на полках красуются баночки и скляночки. Мы с аптекарем и Тимофеем много достигли на этом поприще. Хотя изначально у нас были нерешаемые проблемы. И если с антисептиками было более-менее неплохо, мы использовали различные настойки и мази растительного происхождения, то с анестезией и наркозом, полный швах. Для анестезии в это время использовали отвары мака и белладонны. Имелось это и у нас, а также настойки из опиума и смесь вина с растертой в порошок коноплей. А вот для полного наркоза использовали простую дубинку и плотный выверенный удар по голове. Как говорил великий Парацельс, все есть яд и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством. Я бы добавил еще, и метод использования. Типичный образец, та же белладонна. А вот с ядами, на первом месте, судя по рассказам опытного аптекаря, идут сулима, соли ртути и мышьяк, мышье зелье. Но это из долгодействующих ядов, которые не действуют мгновенно, а накапливаются в печени и почках. Мгновенного действия тоже хватало, та же кантарелла. Яд убивает при соприкосновении с кожей человека. Глава 11. Видимо, Прасковья вычислила, что я стал заинтересованно поглядывать на молодых служанок, да и следы ночного позора на простыне подсказали ей многое. И когда молодая да белая девица из тех, кто убирали в комнатах, зашла ко мне перед сном в опочивальню, я не сразу заподозрил неладное. Но девица упрямо не уходила, а уж когда она скинула сарафан, я прозрел. Когда и вторая попытка подложить мне опытную любовницу провалилась, Глеб Иванович попытался поговорить со мной о деликатном деле. Да, не с его манерами заниматься сводничеством. Мое инстинктивное отторжение вызвано не только нежеланием спариваться с той, кого приведут. У меня в прошлой жизни было достаточно женщин самых разных возрастов и темпераментов. И меня не тянет к женщинам старше себя. Вылезла на поверхность первая сущность моего тела со свойственным молодости стремлением удивить и покорить партнершу. Пройтись перед нею гоголем, распушить перья и похвастаться своими умениями. А они мне предлагают девок не первой свежести, явно вдовиц с глазами, уставшими от невзгод. В тот день я перехватил взгляд, который лукаво бросила на меня Проша. Уже третий день одной из девок, помогавших ей в моем вечернем омовении, оказалась Степанида. И ее я стеснялся, стараясь быстро закутаться полотенцем. Когда на девушку попало немного воды и сарафан облепил ее грудь, я невольно засмотрелся, и это не осталось незамеченным. А сегодня Стефании, это греческий вариант ее имени, не было. Вместо нее какая-то новая рябая девица с большой задницей. С одной стороны некого стесняться, а с другой жаль, мне приятно было наблюдать за девчонкой. Когда открылась дверь и внутрь опочивальни скользнула стройная фигурка, у меня учащенно забухало в груди сердце. Девушка просто подошла ко мне ближе, при этом смотря в пол. Первой реакцией было ее выпроводить, проявив благородство. Но, видимо, почувствовав мою нерешительность, она начала быстро раздеваться. По мере того, как кучка одежды на полу увеличивалась, я стремительно терял остатки рассудка. И вот передо мною первая нагая женщина в моей новой жизни. Небольшие грудочки дерзко смотрят на меня, руки покорно висят по бокам. Стефания будто предлагает мне себя, ничего не скрывая. Кожа девушки покрылась пупырышками от холода, и я заторопился затянуть ее в постель. Признаю, первый опыт этого тела был неудачен. Мне не удалось поразить умениями девчонку, кончил через несколько мгновений, как вошел в нее. Понять можно, первые касания и все такое, но все равно стыдно. А когда проснулся утром, обнаружил перепачканную кровью простыни следы своего позора.